Глава 29. Хартские земли. Северные леса. Из чуткой дремы меня вывел лязг засова и скрип ворот сарая. «Уже утро?» – подумалось мне, и я обрадовался тому, что меня, наконец, куда-нибудь поведут. Судя по шагам и шарканью ног, народа в сарае заявилось человек 5. Меня бесцеремонно потянули из саней, поставили на ноги и стянули с головы тряпки. То, что на дворе совсем не утро, я понял сразу. За воротами темень. Кто-то держит лампаду почти перед моим лицом, а за ее светом я никого не могу увидеть. Только тени. Ко мне навстречу шагнул силуэт, и я сразу понял, кому он принадлежит. Вот оно как. Воевода в разбойники или хаимцы подался? А ты, стало быть, с хранителями дружбу водишь. Тарин вышел на свет и пристально разглядывал меня. «Ну, видишь, как судьба распорядилась?» – хмыкнул я и щурясь посмотрел на Тарина. «Веревки далось с него», – распорядился Тарин. «Сбежит?» «Не сбежит». Тарин продолжал меня разглядывать. Потом взял из саней мою шапку и, нахлобучив ее мне на голову, сказал. «Есть-то хочешь?» «Не то слово. И я бы выпил». «Пойдем». Мы прошли мимо опешивших моих сторожей и направились по узкой тропинке в снегу к покосившемуся домишке, в окне которого горел свет. Пока я работал ложкой, уничтожая уже вторую миску похлебки и запивая ее крепким медом, Тарин и Ванс сидели у печи на лавке и тихо переговаривались, поглядывая на меня. И, вероятно, отпускали в мой адрес какие-то свои солдафонские шутки. Я, наконец, набил живот, допил кружку меда и покосился на свой ранец и баул, который принесли за мной следом. «Табачок, поди, к рукам уже прибрали». Я встал и прошел к ранцу, увидев открытый клапан бокового кармашка. Убедился в своем предположении и вернулся к столу лишь с трубкой. Тарин снял с пояса кисет и, положив его на стол, сел напротив. Ванс же взял с полки у очага две кружки и кувшин, подошел к столу, разлил по кружкам еще меда и сел рядом со мной. «Так что, расскажешь, как в лазутчике к хранителям подался?» – хохотнул Тарин, тем самым прервав мое молчание и задумчивое с наслаждением пыхтение трубкой. «Ехать в Хартские земли надо было, а тут обоз подвернулся», ответил я, разглядывая почерневшую от времени потолочную балку и подвешенную к ней лампаду. «На мосту пост таможенный, а потом лихаимцы ваши. Вот, собственно, и вся история». «Десятник сказал, что обозники про тебя говорили, будто ты согласился в судейскую стражу идти». Ванс сидел ко мне боком и уставился на меня единственным глазом. «Да я чего угодно наплету, лишь бы ехать не мешали». «А зачем тебе ехать в Хартские земли? И где Дарина?» Тарин, несмотря на видимое расположение ко мне, интересовался всерьез. Он даже к кружке еще не притронулся и, вероятно, ожидал услышать что-то такое, что заставит мне поверить. «Ничего я вам, пердуны старые, не скажу», – улыбнулся я. «Скажу только, что Дарина в надежном месте. Хранитель этот, Корен, желает комиссарского тела». «Чего?» – поднял бровь Тарин. «Я говорю, Корен северные границы княжества обложил своими наемниками, желая найти меня, что ему пока не удается. А у меня здесь просто дело». «Какое?» «Посмотреть, как в княжестве люди живут». «Посмотрел?» «Да, и посмотрел, и послушал». «И что скажешь?» «Скажу, Тарин, что мы с тобой совершили большую ошибку». «Не сам он», – Тарин встал и начал прохаживаться вдоль стола. «Одурманен он и хитростью коварной опутан». «Сам-то веришь?» Тарин снова сел, посопел, не глядя на меня пару секунд, а потом поднял наконец-то кружку. «Чую, что тайна у тебя какая-то есть». «Также чую, что нет вреда в том. Давай, выпьем за встречу. А вы, значит, старики-разбойники. Ополовинив кружку, я поставил ее на стол и снова взялся за трубку. Зимой, да, у вас есть шансы навредить иноземцам. А потом сойдет снег, вскроются протоки. И как вы будете дальше? Весной будет война, Никитин. Это сейчас мы только смуту затеяли. А весной многое изменится. Серьезно сказал Тарин. Очень кстати, подумал я. Захотелось рассказать Тарину о Шахаре, о его людях и об исходе с болот целого народа. Но что-то меня останавливало. Пусть эта инициатива Тарина со смутой и войной играет пока в темную. А цель? Я уставился в глаза Тарину. Изгнать иноземцев. От них только горе и разорение княжеству. Не все так думают. Отойдут харские земли от трехречья, как раньше будет, харское княжество. Насколько я знаю, последняя война была именно из-за того, что большинство плодородных земель были во владении хартов, так? Так, но теперь будет по-другому. Харты примут людей за помощь против иноземцев. Земель здесь много. Живи, трудись. Большая луна благословит любое ремесло. А иноземцы лишь грабят. Подати подняли, сколько зерна за пустыню увозят. «Значит, война», – вздохнул я. «Да, Никитин, я буду рад, если ты присоединишься к нам. У тебя разумения много на всякие хитрости военные». «Да, я же вывез араб...» «Я обратил внимание на харских стрелков», – кивнул я. «Весной», – Тарин наклонился над столом и придвинулся ко мне. «У нас будет 1000 таких стрелков». «Только стрелками не обойтись. Хороших рубак среди хартов нет. Нужна пехота, кавалерия». «Кавалерия вон, Ванс занимается. Много гонцов разошлось по княжеству. Собирают оружных людей». Ванс кивнул и снова наполнил кружки. «Рад бы я к вам присоединиться, так как мне тоже есть за что мстить иноземцам. Но у меня дело. Очень важное дело». «Расскажешь?» «Прости, Тарин, но пока не могу. Не время еще. Скажу только, что многие жизни от меня зависят». «Ха, ну раз так, может, тогда посоветуешь чего?» «Сойдут снега, и иноземцы начнут действовать. Не будет кавалерийских атак, и никто не сойдется в пехотном строю. Они будут действовать по ночам и резать вас, как скотину». «Мы придумали жечь костры ночами». «Уже несколько вылазок иноземных отбили», – гордо заявил Ванс. «И что, по всей границе харских земель будете костры жечь? В цитадель, что у торгового каменка, в землях у Желтого озера, иноземное войско постоянно прибывает. Императрица коварна и жестока. Покорилось бы княжество и кормило бы спокойно империю каменных башен. Но нет, знает она, что смута будет». И раз войско прибывает, то и про войну знает. Я вздохнул, помолчал немного и продолжил. «Продержитесь до начала лета. Помощь придет». «Откуда?» – оживился Тарин. «С севера. Это пока все, что я могу сказать». Разговор наш длился до рассвета. Говорили о том, как с минимальными потерями можно бить иноземцев. Конечно, арбалеты хартской модификации – грозное оружие. Но и совет окружать военные лагеря сигнализацией тоже пришелся кстати. Тарину понравилась идея протягивать по периметру лагеря, как он назвал, дозорную нить. Сорвет иноземец ногой такую нить, а караульные сразу осветительные корзины и зажигают. Посоветовал делать секреты, где будут прятаться хартские стрелки – посоветовал не жалеть денег и платить водницам, которые снуют протоками и многое видят. Лучше разведчиков и не найти. А потом, развалившись на лавке у печи, я уснул и проспал до обеда. Имущество мое вернули. Баул, ранец, арбалет и колчан с луком Дарины – А вот меч уехал в дозор вместе с тем отставным дружинником, что, по его мнению, он взял в бою. Сказать, что я расстроился, ничего не сказать. Самое главное, этот меч мне дорог, как память о Варасе. И вообще, слишком много он для меня значит. Тарин всячески извинялся. Предлагал подождать, пока пошлют гонца за дозором. Но это время, а терять его не хотелось. Еще Тарин предлагал забрать его меч, но я так расстроился, что слышать ничего не хотел. Единственное, на что хватило эмоций, так это только просьба сохранить мой меч до следующей встречи. Что ж, за поясом боевой топор, шахарский меч, к которому я относительно привык, арбалет и лук, а также когти и клыки моих котеек. Ну-ну, до места встречи с ними еще добраться надо. В общем, в настроении уровнем ниже плинтуса я отправился на север, по восточной части княжества, к берегам Желтого озера. Единственный положительный момент, так это старенькие, но крепкие дровни и запряженная в них молодая кобылка. Выехал к обеду. Дорога меж замерзших болот была относительно спокойной. Я решил не искушать судьбу и не ехать по тракту через земли родов, два из которых отреклись от князя и его власти, а съехал на покрытый снегом лед протоки. Так и незаметнее, и путь короче. Заночевал в небольшой рощице, в которой нашел удобный овражек, где без опаски можно развести костер, поесть горячего и спать в тепле. Прежде чем провалиться в сон, некоторое время пытался выйти на связь с болотными котами, которые, возможно, обитают здесь, но ответа не получил. Зато буквально позвоночником ощутил негативную эмоцию от какого-то крупного хищника. То ли это медведь, то ли гиены, не знаю. Но усилием воли дал понять неведомому зверю, что я не претендую на его территорию и вскоре уйду. Как ни странно, но меня услышали. Мурашки перестали скакать по спине, и я спокойно уснул. Разве что кобылку пришлось треножить. Уж слишком нервничала. Председатель суда хранителей Коран. Северо-восточный тракт. Неделя пути по белым, бескрайним, мерзлым болотам Корана не особо воодушевляла. Но императрица Скади, кроме возвращения прежней должности, титула и прочих прежних полномочий, наделила его ответственностью за порядок в княжестве и прилегающих к нему землях. Кроме того, некоторое время назад через пустыню пришел эскадрон личной охраны императрицы, командиром которого был огромного размера воин по имени Луек. Один его двуручный меч наводил на размышления о скрывающейся под доспехами силе. Этот великан был не особо разговорчив, и, судя по его отношению к жителям Трехречья, ему был нужен только повод, чтобы, к примеру, обезглавить не уступившего дорогу возницу. Одно радовало – в крытых санях вместе с Кораном следовала и леди-наставница. «Очень-очень долго в этих землях длится зима». Леди-наставница отвлеклась от книги и, отодвинув в очередной раз штору, посмотрела на окружавшую обоз Целину. «Да, согласен». Корен, сидящий рядом, улыбнулся и подпихнул накидку из шкур под бедро леди-наставницы. «Тебе холодно?» «С тобой нет», – искренне ответила она. «Скажи, когда уже будет тепло и зелено?» «От силы 2 месяца. Я могу кое-что предпринять, и мы с тобой можем переехать южнее и ближе к горам. Но тебе придется уговорить императрицу держать там постоянный гарнизон». «Зачем?» «И кербы», — Коран вздохнул. «И кербы — это как язва на теле княжества. Они живут в горах и за их пределами, и часто спускаются в наши южные долины, чтобы творить зло, грабить многодворцы и уводить в рабство наших людей. Бывают просто вылазки отдельных племен, а бывает, племена объединяются, и тогда горе всем, кто живет на юге княжества». Но там гораздо теплее. Есть чистая вода в родниках, золото в горах и самоцветные камни в штольнях. «Прррр!» – вдруг прокричал возница, а леди-наставница даже выронила от неожиданности книгу. «Что там?» – Корен отдернул штору и прокричал в окно. «Дозор протрубил», – ответил один из наемников, что ехал верхом рядом с санями. Луек с всадниками поскакали к роще. Похоже, там заметили лихаимцев или дружину рода отступников. «Скачи следом. Если есть возможность, то постарайся хоть кого живым принести. А то этот луек готов всех изрубить». «Попробую». Наподдав лошади, наемник поскакал вдоль обоза. «Мясник этот ваш луек», – с неким упреком в голосе сказал Корен. «Он был начальником личной охраны императора, когда еще не родилась Скади, и он единственный выжил в той последней экспедиции императора. И не надо так драматизировать, мой милый хранитель. И я, и императрица изучили кое-какие свитки из архива судохранителей. И в отдельных случаях меня тошнило от кровожадности ваших палачей. Десятилетия гонений колдунов чего стоят? Сколько младенцев загубили? Сотни? Тысячи?» «Это очень темная сторона истории княжества». «Это уж точно», — хмыкнула леди-наставница. Обоз из десятка саней остановился на границе рощи. Иноземные всадники и две дюжины судейской стражи вперемешку с наемниками окружили его. Было отчетливо слышно, как со стороны дороги, уходящей в рощу, доносятся звуки боя. Но вскоре они стихли. «Троих уберегли от луека!» Запыхавшись, будто в самом деле несся по колено в снегу, а не на лошади, сообщил наемник Корену. «Сейчас буду. Коня подай», — ответил Корен и стал наматывать вязаный шарф на шею. Выйдя из скрытых саней, он с помощью наемника взобрался в седло и поскакал к роще. Картина, которую застал Корен, вызвала было приступ тошноты. Но он совладал с собой и направил коня к дереву, у которого наемники окружили троих пораненных лихаимцев. «Разбой чинили!» Неуклюже соскочив с коня, Корен обратился к троим изрядно побитым людям, привязанным к дереву. «Земли рода нашего бежали. Кто ж знал про ваш обоз-то?» «К какому роду отношение имеете?» Пленный зажмурился. «Постой-ка, это чье?» Корен подобрал из кучи трофеев меч. «У этого был», – пробасил наемник и пнул в живот одного из пленных. «Это твой?» – Корен присел на корточки, заглядывая в глаза раненого. «Жить хочешь?» – вполне дружелюбно Корен посмотрел на пленного и по-дружески так положил руку ему на плечо. «Скажешь правду – будешь жить». «Расскажешь про хозяина этого меча – будешь жить». «Хочу, жить хочу». «Этих отдайте луеку», – Корен указал рукой на двух других, истекающих кровью бунтарей.